45. Об одном монастырском слуге, который по молитвам святого остался живым и невредимым, будучи засыпан камнями от старой стены. В 7159-1651 году строили монастырские зодчие каменную башню Каличьих ворот. Старые ворота были разобраны, а для нового фундамента готовили рвы и бут. С левой стороны старая стена была подсечена, потому что была ветхой, и на ее месте собирались строить новую стену. Строители приготовили канаты, наложили на зубцы и стали выбивать подпоры бревной доски. При этом множество людей, около 400 человек или даже больше, тянули за канаты, собираясь свалить старую каменную стену под гору, чтобы быстрее построить новую. Тут же оказались и мы. Один из слуг по имени Костянтин Сележаров стоял близ стены с киркой в руках, и многие кричали ему, чтобы он отошел, но он, не знаю почему, замешкался, не успел отбежать, и засыпало его обломками. Жалко было видеть, а еще более слышать его стоны. Лишь голова его была свободна, а так весь он был засыпан. Камни горой лежали на нем. Он просил помощи, и особенно меня, Келлари Симона, звал по имени. Мы все призывали преподобного Сергия, а между тем множество людей, собравшись, разбирали обломки стены от головы и живота его и до ног, и вынули его живого, не задавленного камнями, только киркой он повредил правую ногу. Спустя некоторое время он совершенно исцелился по молитвам преподобного Сергия и стал здоровым, как и прежде. Мы же, смотря на это удивительное чудо, воздали благодарение Пресвятой Единосущной Троице и Пречистой Богородице, и преподобным Сергию и Никону.